И действительно, привлечение музыки к лечению душевных переживаний и психических нарушений представляется сегодня уже необходимым дополнением. Слушая музыку, полностью расслабившись, можно легко устранить депрессию. В трудных жизненных ситуациях, которые кажутся иногда неразрешимыми и аналитически едва ли объяснимыми, благодаря применению музыкальной терапии часто удается добиться удивительных результатов. История хранит достаточно примеров из древнего и нового времени. Игра на арфе Давида, который излечил царя Саула от депрессии. 10-летнему Фредерику Шопену своей игрой на фортепиано удавалось освободить великого князя Польши от страшных припадков ярости. Наиболее убедительным примером может служить депрессия испанского короля Филиппа V, которого только под звуки музыки можно было заставить подняться с постели и приняться за государственные дела. С этой целью его супруга обязала всемирно известного итальянского кастрата Фаринелли каждый вечер давать концерты при дворе в Мадриде, и так было до самой кончины Филиппа в 1746 году. Но особого внимания заслуживает в наше время такой аспект музыки, как ее социологическое значение. Благодаря ее гармонизирующему влиянию на психику человека облегчается установление контактов и готовности к общению, что уже сегодня учитывается во многих больницах. Обсуждаемые социологами тяготы пациентов, вызванные госпитализацией, могут быть, без сомнения, значительно ослаблены благодаря музыке, как гармонизирующей составной части клинической атмосферы отвлечения или расслабления. Это, конечно, не значит, что задача гуманитарной медицины, которая держит личность больного в центре своего внимания, может быть решена лишь благодаря использованию музыки. Музыка в больнице, без сомнения, вселяет пациентам больше уверенности, приносит радость, и это, пожалуй, тоже является причиной, почему ее в Средневековье успешно использовали в госпиталях исламского мира. Музыка может и активизировать человека, и выводить психически больных из вегетативного оцепенения. Все больше музыка используется в гериатрических клиниках и интернатах, так как она помогает разрушить те тенденции изоляции, которые играют существенную роль в уходе и лечении пожилых людей. Таким образом, тысячелетнее взаимодействие музыки и медицины, введение его в русло современных научных познаний может приносить большую пользу врачу в его терапевтической деятельности, как об этом очень удачно сказал исследователь-медик Берендес. Во все времена у врачей было желание служить человеку не только путеводителем на его биологической стезе, но и быть сочувствующим помощником в поисках смысла жизни. Духовный мир человека лежит вне материального мира, и в его царстве есть сокровищница, наполненная прекрасной музыкой. Кто целеустремленно ищет ее, тому открывает она свои врата. Гармонизирующее влияние музыки касается не только одного отдельного индивидуума, а служит всему человеческому сообществу, что приобретает все большее значение в общественно-политическом смысле. Доступность различных культурных мероприятий, которая проявляется в последнее время в проведении европейских фестивалей, убедительно свидетельствует об общественно-политических успехах, достигнутых нами. Если в начале века музыка в концертных залах была доступна исключительно немногочисленным привилегированным классам, то сегодня ее можно слышать во всех общественных местах. Поэтому музыкальные фестивали, сохраняя свое первоначальное значение праздника, привлекают все более широкие народные массы. Если эти фестивали и не способствуют решению политических проблем или объединению наших народов, то они все равно свидетельствуют лучше, чем любая другая наука, о нашем единении. Они лучше, чем любые другие воспитательные мероприятия, формируют душу человека, облагораживают ее». Лернет Галения сказал однажды о музыке Баха: «Кто воспримет ее гармонию, тот станет настоящим человеком, будет уничтожать все враждебные силы, как только услышит о них. Она нам не показывает, какие мы, она показывает нам, какие мы должны быть». И действительно, в Древней Греции во время Олимпийских игр, которые без сомнения имели гораздо большее культурное значение, чем наши сегодняшние, никогда не чувствовалось враждебности на всем протяжении праздника. В ходе истории музыка все больше приобретала значение личностной гениальности и утратила некоторую свою выразительность. Но сегодня появился еще и новый вид – музыка сообщества, которая понятна всем людям без исключения. Ни одна мать не откажется от успокаивающей, убаюкивающей колыбельной песни для своего малыша. Мы все знаем, как ритмическая музыка оживляет трудовую деятельность, как марш поднимает даже самую усталую роту. Наполеон, который впитал в себя зажигательное влияние Марсельезы во время Французской революции, очевидно, точно знал, зачем он заставлял военный оркестр постоянно играть под окнами лазарета для своих солдат. При таком возбуждающем действии музыки решающую роль играют моторные внушения, внушения, которым мы подвергаемся в концертных залах. Каждый из нас знает эти неосознанные ритмические движения рукой или головой, которые не всегда приятны сидящим рядом. Какую огромную возбуждающую силу могут иметь эти движения, если они совершаются в определенном темпе и в соответствующем ритме, свидетельствуют примеры из старого и нового времени. Так, экстатическая восторженная игра «Аулос» в античной Греции доходила до своей высшей точки в культе Диониса или в так называемой пляске «Карибантов» во время фригийских праздников Великой Матери Кибелы, которая, как правило, в диком танце обходила всех. Сноска. «Карибанты» — фригийские жрецы, совершавшие свои служения богине плодородия Кибелле. Конец сноски. Самым известным примером из нового времени является так называемый тарантизм, вышедший в XIII веке из Апулии, когда одержимые музыкой люди приходили в настоящий экстаз и танцевали до полного изнеможения. Сноска. Тарантизм, танцевальное неистовство, считалось, что страстные танцы должны излечивать болезни. В 15-18 веках название происходит от итальянского города Таранто, Таренто, конец сноски. Этот тарантизм был лишь одной из форм танцевального неистовства в Европе, о чем можно узнать из сообщений о настоящем танцевальном психозе на почве религиозных безумных представлений. В 1374 году толпа людей в диком танце прошла от Рейнской области в Нидерланды. А в 1418 году прыгающая процессия проделала путь от Страсбурга до Роттенштейна, где находилась часовня Святого Вита. Это событие до сих пор живет в народе как обозначение танца вита, одной из форм эпилепсии. Такие моторные массовые экстазы происходят и в наше время, например, у фанатичных участников рок-фестивалей, во время которых уже упомянутые агрессивные тенденции доходят до разгрома оборудования залов. По представлению Берендеса, подобная музыка переносит людей на примитивную стадию сознания, и только отказавшись от своей индивидуальности, они, двигаясь, присоединяются к дико пляшущему коллективу. Это объясняет также, почему люди с примитивной структурой личности легко поддаются таким моторным экстазам масс. Прав был в свое время Платон, указывая на то, что музыка не только облагораживает нравы, но и портит их, что государству ничто не может навредить больше, чем отречение от благонравной музыки. По этим же соображениям проповедники христианства уже во II веке считали необходимым выступать против грубого возбуждения широких масс светскими песнями. С другой стороны, молодая церковь хорошо сознавала власть музыки над сердцами верующих, поэтому Иоанн Хризостом убедительно рекомендовал прихожанам пение псалмов как полезный инструмент для того, чтобы приблизить Святое Писание к слабым и ограниченным душам. Но значительно сильнее, чем простое прослушивание музыки, влияет на человека активное музицирование. Врач Генри Ганзельман лучше всего охарактеризовал терапевтическое воздействие активного музицирования. Он писал: «Музыка высвобождает нас из нашего плена. В совместной игре все время появляется что-то новое, что по своей сути движет человеческое сообщество от брака до единения народов. Вести и быть ведомым. Настоящее музицирование решает социальные задачи. Этот социально-политический аспект не был до сих пор по-настоящему оценен». Все эти размышления относятся, конечно, в большей степени к творческому музыканту, для которого музыка означает самотерапию. Артисты часто находятся на грани невроза, их творческая деятельность нередко служит им запасным выходом для преодоления невроза и получения душевного равновесия. Их собственная музыка освобождает их от напряжения, которое старается вырваться наружу. Поэтому она в определенной степени отмечена конфликтами и душевными переживаниями музыканта. С другой стороны, музыканту удается своим творчеством преодолеть страдания и даже страх перед смертью. Таким образом, музыка в метафизической перспективе сближается с теологией. Этот натянутый лук, показавший разнообразные переплетения музыки с медициной от античного мира до современности, дает нам возможность осознать, что ни в какой другой области науки дух гуманизма не проявляется так очевидно, как в музыке, что музыка ни с какой другой наукой не имеет таких исторических и идейных взаимоотношений, как с медициной.